Глава 5. Новый дом. В то время как взрослые решали глобальные проблемы, жизнь в приюте шла своим чередом. Катя, только пришедшая на смену, стояла возле стола дежурной и листала журнал учета и наблюдений за воспитанниками. Сверила поименно выписанные рецепты и количество ампул от инъекций, чтобы сдать их Нине под роспись. А у нее их принимали уже Иннокентий Афанасьевич и представительница органа за контролем оборота сильнодействующих препаратов. Проверив и разложив их по упаковкам, она вздохнула. «И зачем эту гадость детям колют?» От грустных мыслей ее отвлек голос Маши. «Поберегись!» Катя, почувствовав недоброе, спряталась за стол. На том месте, где она только что стояла, скрипнув тормозами, остановился гоночный болид. Рыжие вихры, перестав чувствовать потоки ветра, улеглись на плечи ее хозяйки. В соседнем кресле, пристегнутый ремнем безопасности, сидел бледный Даниил. Поняв, что на этот раз угроза миновала, он блаженно прикрыл глаза. Маша, чуть пристав, заглянула в открытый журнал. Не найдя ничего интересного, помахала рукой девушке. «Катя, привет! Как жизнь молодая?» «До этой минуты чувствовала себя уверенней. Вы куда несетесь?» «На завтрак. Баба Вера вроде еще не подымалась, а мы ее там подождем. Все равно, кроме нас, туда никто не ходит». «Ну, идите. Поговорите с ней. Любит она вас, оболтусов?» Маша довольно хмыкнула. «Нас все любят. Мы прикольные. Правда, Дэн?» Парень приоткрыл глаза и осоловело осмотрелся вокруг. «Угу». Катя только руками всплеснула. «Машка, опять Даньку всю ночь заставляла книжки тебе читать?» «А я виновата, что у него дикция хорошая. Его даже Евгения Карповна хвалит за чистоту и выразительность речи. Фу, еле выговорила». «А, кстати, как 5-й класс окончили?» «Великолепно. Нас обозвали вундеркиндами и обещали внимательней к нам присмотреться». «Это кто вам такое пообещал?» «Да это, цапля худая, с гнездом аиста на голове. До самого ужина мурыжила со своими уравнениями». «И она здесь была?» «Была». «Какие прелестные детки! Вас хоть сейчас на Олимпиаду отправляй!» «Тьфу, убогая!» «Маша, нельзя так на взрослых говорить!» «Да это не я ее так назвала, но попали в точку!» «Все равно нельзя!» «Хорошо, Кать, не буду. Вот ты хоть и взрослая, а не умничаешь, жизни не учишь. С тобой и вообще легко!» «Да какая я взрослая! Я тебе по секрету скажу, я еще даже куклу свою не похоронила». Глаза Маши округлились от удивления. «Зачем?» «Ну, когда с детством попрощаться хочешь, нужно куклу свою, самую любимую, в землю закопать, а вместе с ней и детство похоронить. Это зачем ее в могилу закапывать?» «Маша, ты не так поняла. Хоронить – это не от слова «погребать», а от понятия «схорон», «ухоронка», «место тайное». Если на душе тяжело, то можно будет туда прийти и поплакаться, помощи у подружки детства попросить. Также люди приходят на место упокоения родственников, чтобы поговорить с ними, совета спросить. А если не похоронишь, она к себе манить будет, во взрослый мир не отпускать. «Кать, пусть она еще поживет, а то мне с тобой и поговорить не о чем будет». Девушка рассмеялась. «Да пусть живет, мне ее самой жалко». Маша вдруг тревожно посмотрела на Даньку и помахала перед его лицом рукой, после чего удовлетворенно хмыкнула. «Спит суслик. Умаялся». «Машунь, ты чего?» «Да ты мне секреты рассказываешь, а вдруг он слушает?» «Да и пусть. Кто-кто, а Данька-то никому не разболтает». Маша сердито сдвинула брови. «Я ему разболтаю». В коридоре послышалось шарканье тапочек, и, неся бидон, показалась баба Вера. «Не спите, соколики, идите сюда, чем угощу!» Маша в ответ помахала рукой. «Баба Вера, мы уже в пути!» «Поедем мы, Катя. Нужно покормить одного прожорливого мальчика, который клянется, что аппетита у него нет, но его растущий организм требует пищи». Катя засмеялась. «Не потеряй этот организм по дороге!» Тихо заурчал электродвигатель, и зализанная пластиком машина, крутанув колесами на месте, понеслась по коридору. Даня приоткрыл глаза и, сжавшись в кресло, понесся судьбе навстречу. А может, и сама судьба сейчас сидела за рулем и несла их навстречу приключениям. Нина, сидя в кресле, пила кофе и читала отчет, проверяющий от органов опеки о проведенной вчера проверке уровня знаний воспитанников приюта за 5-й класс начальной школы. Как врач, Нина была не согласна с введенным 12-летним образованием и понижением возрастного порога до 6 лет. Все-таки в это время заканчивается физическое формирование ребенка. Но закон принят, и хочешь не хочешь, его надо соблюдать. Со следующего года предписано оформить детей в общую школу, где органы ювенальной юстиции обещают создать комфортные условия для детей с ограничением в здоровье и взять опеку над Машей и Даниилом. И как потом проводить лечение, если вокруг будут виться эти борцы за детское счастье? Вздохнув, она отложила бумаги и включила на компьютере отображение камер наблюдения. Вот по коридору пронеслась электроколяска с Машей и Даниилом, остановилась возле Кати и через некоторое время отправилась дальше. Полюбовавшись мотогонщиками, она вздохнула и вновь задумалась, вспоминая встречу полгода назад. Тогда у нее появилась хоть призрачная, но надежда помочь Маше и Даниилу. За эти 5 лет она сильно привязалась к ним и готова была за их счастье бороться до конца. Нужно что-то решать и убирать их из приюта. Но сделать это может только один человек. Она взяла телефон и, преодолев нерешительность, набрала номер. Трубка долго молчала, но после щелчка переадресации в нее ответили. «Да, Нина, я тебя слушаю». «Здравствуйте, Карл Фридрихович. У меня серьезный разговор о детях. Есть ли у вас возможность встретиться в ближайшее время со мной?» «Что-то очень серьезное, не терпящее промедления. Решение нужно принимать безотлагательно». Несколько секунд телефон молчал. Лишь было слышно, как Карл листает свой ежедневник, потом отдал кому-то распоряжение и ответил. «Ты сейчас на работе?» «Да, в приюте. Но если вам неудобно, я могла бы подъехать к вам». «Не надо. Я уже развернулся и скоро буду в городе». «Хорошо. Я вас жду». Когда в трубке раздались короткие гудки, она отложила телефон и, улыбнувшись, встала возле окна, рисуя пальцем на запотевшем от дыхания стекле причудливые узоры. Отвлек ее от этого занятия голос Карла, стоявшего в приоткрытой двери. «И почему меня никто не встречает?» Удивленная, она взглянула на часы и поняла, что простояла так 30 минут. Шагнув навстречу, она радушно улыбнулась. «Извините, Карл Фридрихович», задумалась. «Не извиняйся, я сам эти дни сам не свой. В мыслях-то все легко выходит, а на деле одну проблему решишь, сразу другая напасть вылазит, да еще и целый хвост забот за собой тянет. Ну, с этим ладно, сам разберусь. У тебя-то что стряслось?» Нина пододвинула Карлу отчет и рекомендации органов ювенальной юстиции. Пробежавшись по ним глазами, он вздохнул. «Что-то подобное я ожидал. Эти паразиты, прикрываясь детьми, тянут с государства огромные деньги, якобы на их содержание. И заметь, берут они опеку уже над подросшими детьми, от которых не будет проблем по их содержанию». «Это точно, я их еще по детской больнице помню. Там они дожидались, пока детей вылечат, а потом обвиняли родителей, что они запустили их заболевание своим ненадлежащим вниманием и неправильным уходом за ними, после чего подавали в суд и в 50% случаев его выигрывали. Иногда лишали родителей прав, а чаще налагали огромные штрафы, держащие в кабале семьи годами. Вот-вот, и я про это говорю, язвы на теле общества, паразитирующие на детях». «Карл Фридрихович, что делать-то?» «А делать ничего не надо. Это привлечет внимание. Но мы, как любящие родители, спрячем их». «И где?» «За границей». Нина резко вскочила с кресла и, уперев кулаки в стол, впилась взглядом в мужчину. «Карл, я этого не позволю. Ты как любящая их женщина и как врач переселяешься вместе с ними в лабораторию. А за границу отправятся документы, что они проводят летние каникулы в одном из лучших профилакториев мира. В таких местах бывают отпрыски великих мира сего, и конфиденциальность там на уровне. Нашим мегерам туда точно не пробиться будет». Нина безвольно плюхнулась в кресло. «Извините, а как же я? Как приют?» «Вы займетесь подготовкой детей к самой сложной в мировой истории операции по восстановлению им утраченных конечностей. Ваше место займет Иннокентий Афанасьевич, перевод которого на новую должность уже полчаса как в процессе. Девочек с травмами позвоночника уже год как перевели во взрослые клиники, и здесь остаются только душевно больные пациенты. В дальнейшем решено этот приют оставить для этого типа заболеваний, а психиатр, как заведующий приютом, будет здесь уместен. Вы же решили это не спонтанно. Я просчитываю наперед различные ситуации, способные навредить делу, которые предотвращаю их по мере появления. Мне нужна будет помощница. У вас есть кто-то на примете? Да. Катерина Смыслова. Она... Карл улыбнулся. Не продолжайте. Я согласен. Катя – идеальный кандидат на работу с детьми, имея чистую биографию и безупречную репутацию. Спасибо. Это вам, Нина, спасибо, что заметили угрозу. Я вас оставлю. Много неотложных дел. Подготавливайте дела к сдаче, поговорите с Катериной и детьми. Откладывать переезд не будем. Завтра все и организуем. А через местную газету обнародуем известие об отъезде Марии и Даниила за счет спонсоров на лечение. Когда, попрощавшись, Карл Фридрихович уехал, Нина начала подготовку документов. Посмотрев на их количество, она поняла, одно ей не управится. Постояв минуту в раздумье, она набрала пост медсестры. «Катя, ты профилактику закончила?» «Да, Нина Павловна. Захвати журналы наблюдений и спустись ко мне». «Хорошо, через минуту буду».